Глава 17. Утро и первая половина дня прошли четко по плану. Посещение банка и безмерно радостного нашему приезду и новым сокровищам Георгия Ивановича глобальный набег на один из крупных гипермаркетов, где мы приобрели не только посуду и продукты, но и одежду и пряжу для Настасьи, а еще сделали заказ на доставку отсутствующих в прямой продаже комплектующих для Неоны. О себе я тоже не забыла, приобретя все, что планировала. В 3 часа мы встретились с еще одним главой ведьмачьего клана и продали ему последний из артефактов. О том, что в городе появился новый, но весьма активно развивающийся клан, слух уже пошел. Но ни один из тех, кого мы осчастливили артефактами, не выдал тайны сотрудничества. Никто не желал признаваться, что стал сильнее, увереннее и могущественнее, рассказывая о нас остальным лишь то, что мы ищем деловых партнеров для продажи древнего золота. И нам это было лишь на руку. И вроде не так много дел, но к коттеджу мы подъехали только к 6 часам вечера, не говоря о том, что еще не занимались списком отца Федора. Но как только подъехали к автоматическим воротам, которые начали медленно открываться, чтобы пропустить нас на участок, у нас были гости. Тихо проговорила я, мигом отмечая изменения в информационном поле окружающего пространства. Точнее, все еще есть. Поджала губы, не желая знать кровавые подробности пленения незваных гостей, которые уже сами пронеслись перед глазами и раздраженно процедила. Но это ненадолго. Кто? Вампиры. Разведгруппа. 3. И, видя, как напряглись мои спутники, торопливо добавила. Никто из наших не пострадал. Големы сработали идеально. Константин, займешься покупками. Сухо отдал приказ Идан и косо глянул на меня. «Желаешь поучаствовать в допросе, или я сам?» «Я не желала. Но выхода не было. Составлю тебе компанию на первое время», — проговорила я ровно, в ту же секунду ловя на себе чей-то внимательный взгляд издали. Не удержалась, повернула голову и, глядя в чуть затемненное стекло двери, встретилась глазами со снайпером. Их машина остановилась в конце улицы, но я без труда увидела не только оптический прицел винтовки, но и равнодушный взгляд стрелка. Ничего личного, всего лишь работа. Среагировать на выстрел я не успела. Это было похоже на легкий укол в шею. Поначалу. Разве что сила удара, абсолютно несравнимая с силой укуса комара, откинула меня на бок. А затем пришла боль и моментальная дикая слабость. Мужчины сориентировались мгновенно. Никакой ругани или суеты. Костя дал по газам, скрываясь от обстрела за забором, а Идан перегнулся с переднего сиденья ко мне, кладя руку на шею, начиная шептать что-то на древнем языке. Перед глазами все затуманилось, голоса отдалились. Я провалилась во тьму. Ледяное спокойствие и сосредоточенность внешне, а внутри обжигающая лавина безумной ярости, желание уничтожить врага самым жестоким из способов. Время замедлилось, но он все равно чувствовал, что не успевает. Какая же она хрупкая. Всего одна пуля, прошедшая на вылет, а столько крови. Неудивительно, ведь оказалась задета артерия. И только его мгновенная реакция не позволила случиться непоправимому. Но даже сейчас, почти 20 минут спустя, когда отец Федор ювелирно восстановил все кровеносные сосуды и убрал практически все последствия ранения, она была слишком слаба, чтобы бороться за жизнь. Чересчур большая кровопотеря. Виновники покушения не ушли далеко. Земля, послушная воле разъяренного титана, не позволила им сделать ни шагу, и сейчас они ожидали его решения на заднем дворе дома, скованные недрами, но это уже не имело значения. Ксения, его подопечная, его советник, его единственный близкий человек, рядом с которым он впервые за многие тысячи лет почувствовал себя живым и кому-то нужным, умирала. Идан. Отец Федор, обессилевший от непривычной работы хирурга-ювелира, сидел прямо на полу в спальне Ксении, не имея сил даже на то, чтобы встать и вымыть окровавленную руку. «Я сделал все, что мог. Восстановил тело, но ничего не могу поделать с душой. Она на грани ухода». Он знал это. Знал, как никто другой. Соглашение о пожизненной защите, которое их связывало, точнее, любых слов передавала ему все нюансы состояния подопечной. Сейчас он всем своим существом чувствовал, насколько сильно истончилась связующая их нить. За дверью, нервно шагая из одного конца коридора в другой, протирала пол Неона, Внизу на кухне тихонько всхлипывала Настасья, а Константин, не удержавшись и перекинувшись в волка, с гневным рычанием обходил плененных вампиров по кругу, удерживаемый от расправы только приказом своего главы. Никто из них не мог ничего поделать, только ждать. Ждать и надеяться на чудо. Если б только он мог передать ей хоть каплю своих сил. Он ведь титан, он практически бессмертен и уж точно неуязвим для каких-то там пуль. Щелчок в голове Идана прозвучал далеко не сразу, но как только это случилось, тут же стало понятно, что необходимо делать. Он может. Может это сделать. И не просто может, а обязан. «Неона!» Рявк получился такой силой, что за дверью сначала споткнулись, а затем испуганно появились в спальне. «Забери отца Фёдора и помоги ему умыться. Сюда не заходить, пока сам не выйду выполнять». Ему потребовалось почти 5 часов. 3 минуты на исполнение задуманного и 4,5 часа, чтобы стабилизировать ее состояние. Подземный толчок в 6 баллов с эпицентром в нескольких километрах под коттеджем почувствовали все живые существа в округе, но мало кто понял, чем он был вызван. Магия. Древняя, как сам мир. И такая же опасная. Его противник тоже ее почувствовал, но сейчас это было уже неважно. Ксения. Его Ксения будет жить. А теперь можно и иными делами заняться. Константин, не желаешь поучаствовать в допросе? А можно мне? На голос своего главы с кухни вышла бледная Настасья, так и не сменившая подаренный халат на новые вещи. Нежная кожа кикимора под глазами потемнела и опухла от пролитых слез, но взгляд нечисти был твёрд и беспощаден. Пальцы с невероятно длинными когтями то и дело сжимались и разжимались, а острые иглы зубы, непонятно каким образом возникшие на месте обычных, искажали речь. «Можно». Ощущения были странными. Наверное, так себя чувствовали люди после наркоза. Пространство плыло, я не могла толком сосредоточиться, что-то постоянно шумело на грани восприятия и отвлекало. Не слушались руки. Все тело, казалось, состояло из ваты, но при этом ныло и тянуло практически везде. Я то приходила в себя, то вновь уплывала куда-то в туман. Но во время очередного пробуждения все изменилось. Я просто открыла глаза и четко увидела потолок. Поняла, что уже позднее утро, а в желудке почувствовала пустоту. Внизу хозяйничает Настасья, Неона спит у себя, а больше никого в доме нет. И еще я полностью здорова. Не совсем доверяя слегка смазанным ощущениям, медленно прикоснулась пальцами к шее, но смогла нащупать лишь плотно намотанный бинт. Собственное тело отказывалось делиться информацией, а в комнате словно кто-то прошелся магическим пылесосом. Ничто не могло указать на то, почему я жива, а не мертва. Но ведь от выстрелов в шею умирают, кажется. Неужели мне повезло, и пуля прошла миллиметре от артерии? Или дело в другом? Ведь наверняка в моем спасении принимал участие не только Идан, но и отец Фёдор. Хотя, что я гадаю? Надо просто встать и спросить, когда они вернутся. Кстати, где они? На выяснение этой информации сил уже не осталось, так что я предпочла начать с малого. Аккуратно села на кровати, потратив на это немного больше энергии, чем предполагала. Но больше ничего сделать не успела. В спальню ворвалась рассерженная Настасья, одетая в новый зеленый сарафан, который я ей купила, и практически с разбегу уронила меня обратно на подушку. «Лежать!» От подобного обращения я откровенно опешила, но не успела возмутиться, как мне властным жестом указали на тумбочку. «Это радионяня, и я через нее все вижу и слышу. Никаких вставаний в ближайшие 2 дня. Хотите чего, говорите погромче, я все сделаю». Я раздраженно поджала губы и прищурилась, собираясь гневно отчитать распоясавшуюся нечисть, как она подбоченилась и, вздернув подбородок, заявила. «Не моя блажь, а приказ господина Идана. Между прочим, полночи вас спасал. 2 дня у постели безвылазно провел. И я не желаю даже думать, что делал это зря». С последним словом подбородок Настасьи дрогнул, и я разом увидела все. И ее слезы отчаяния, и серое лицо отца Фёдора, которого из моей спальни вынесла Неона, и кровавую казнь того, кто в меня стрелял. Остальных Идан просто утопил в землю, предварительно выяснив клан и причину нападения. Заказчиком оказался не кто-нибудь, а господин Васенко, оскорбившийся до глубины души за откровенное пренебрежение к нему и замурованных в гостинице шестерок. В отместку он не придумал ничего лучше, чем лишить взорвавшегося главу нашего клана советника, то есть меня. Он даже не потрудился разобраться, кто я на самом деле и чем могу быть ценна, останься в живых. Не увидела я лишь одного, как меня все-таки спасли. Но и этого оказалось достаточно, чтобы я устало закрыла глаза и шепотом согласилась с самоуправством кикиморы. «Ты права. Мне еще рано вставать. Принесешь что-нибудь из еды попроще? Есть хочу, но, боюсь, не смогу много». «Бульончик куриный с пюрешечкой подойдет?» Моментально подобрела Настасья, и как только я кивнула, светло-зелёным смерчиком метнулась к двери. «Сию секундочку». До самого позднего вечера, пока мужчины не вернулись из поездки по своим загадочным делам, Настасья не знала, куда они уехали, а у меня не хватило сил, чтобы точечно подключиться к эфиру. За мной ухаживали как могли. Покормили, сводили до ванной комнаты, сменили повязку, обтерли, переодели, напоили, оставили одну на дневной сон, снова покормили, дали аж на целый час ноутбук. Забота Настасьи оказалась ненавязчивой, но я была бы намного счастливее, если бы могла справляться совсем сама. Ощущение беспомощности и бессилия угнетало, но я раз за разом убеждала себя, что должна быть рада уже тому, что жива. А после ужина, который состоял из очередной порции бульона и пюре, ко мне зашел Иден, вновь одетый во все черное. Кажется, он решил окончательно вжиться в этот устрашающий образ. После целого дня, проведенного в кровати, хотелось сию секунду приступить к расспросам, но я не спешила, хотя сама не очень понимала, почему тяну. Вместо этого я задумчиво и очень внимательно рассматривала севшего в кресло Титана. Кажется, у него появилась еще одна хмурая складка на лбу. В глазах усталость, но вместе с этим что-то еще. Что-то странное, практически неуловимое. Радость, что я жива? Похоже, но не до конца. «Как себя чувствуешь?» «Паршиво». Моя улыбка вышла кривой. За весь день встала только пару раз до туалета, и на этом силы закончились. Никогда не болела, и теперь понимаю, насколько это ужасно. Вздохнула, чуть прищурилась и не удержалась от вопроса, хотя понимала, что глава не обязан передо мной отчитываться. Но, с другой стороны, он защитник, и мой интерес вполне оправдан. «Где вы были?» «Навещали напавший на нас клан». В ухмылке Титана я прочла все, что произошло на встрече. «Клана больше не существует». «Ты не поторопился?» «Нисколько». Взгляд Идена был тверд и самоуверен, как и его ответ. «Прежде чем ударить, мы обезопасили себя со стороны закона и возможных разбирательств. Отец Федор по всем правилам запротоколировал нападение на моего советника, а на встречу мы отправились с тремя независимыми представителями трех разных кланов, которые подтвердят наши намерения лишь о переговорах. Так вот». Титан зловеще ухмыльнулся и чуть прикрыл глаза, в которых промелькнул мрачный потусторонний свет. «Они напали первыми. Мы только защищались». «Почему-то я сразу поняла, что вампиры напали первыми не просто так». «Как ты это провернул?» «Это не важно». «А мне кажется...» «Это не важно», — с нажимом повторил Идан, заставляя меня недовольно прищуриться. «Важно то, что ты жива. И теперь все знают, что нападать на нас чревато. Твоя задача — на ближайшие несколько дней выздороветь как можно скорее. Пружины событий отпущены. И чтобы не стать жертвами ее отдачи, нам нужны твои способности. Ты ведь не растеряла их?» Вопрос прозвучал неожиданно. Еще страннее был пристальный взгляд Титана, которым меня в ту же секунду пронзили практически насквозь. Чувствуя, что происходит что-то очень непонятное и вопрос задан неспроста, я медленно кивнула. В то же мгновение Иден ощутимо расслабился, а затем с улыбкой, которая обеспокоила меня намного больше всего предыдущего, встал и направился к двери. «Отдыхай. Я загляну к тебе завтра. Если что-то захочешь, передай через Настасью. Спокойной ночи». Какой странный визит. Ничего не прояснил, но при этом оставил новую сотню вопросов. Кажется, глава клана Триана освоился настолько, что уже не очень-то и нуждается в моей помощи и сопровождении. Почему-то стало обидно. Но разве не этого я хотела? Организовать все так, чтобы самой не крутиться, как белка в колесе. Какие-то двоякие ощущения. Попыталась анализировать, но скоро поняла, что сил нет даже на это. Немного поворочилась, послушала дом, просматривала потолок, поглядела в окно, прислушалась к своему организму и уныло признала, что сил как не было, так и нет. Но сон не идет. И скучно, аж жуть. Ну и чем мне заняться? А впереди еще как минимум 2-3 дня подобного постельного режима. Ужас. Покрутилась еще немного, включила ноут, немного почитала. Несколько раз заметив, что не поняла ни строчки из прочитанного уже в пятый раз, и со вздохом закрыла файл. Из головы никак не шел странный взгляд, тон и в целом визит Идена. Он от меня что-то скрывал, что-то очень важное. Еще не лгал, но уже близко. Ну и что такого он натворил, что не желает признаваться? Уничтожил не один клан, а несколько? Мы в круговой осаде? Пора рвать когти и подыскивать новую планету? Что, черт его задери, он натворил? Рыкнув от бессилия и непонимания, вновь перевернулась на спину. Закрыла глаза и фрагмент за фрагментом, секунда за секундой, прокрутила в памяти каждый эпизод его визита. Вошел, сел, смотрит. Спрашивает, отвечает, спрашивает. Этот странный вопрос о наличии сил и откровенное облегчение после моего положительного ответа. Зачем он вообще спрашивал о моих силах? Я Фьюри, они со мной всегда. Что могло случиться такого? Превозмогая слабость и запрещая себе настраиваться на отрицательный результат, я отправилась в информационное прошлое. Всего на 4 дня назад. Это же место. Я, Константин и Иден. Вот пуля вошла в мою шею и прошла на вылет. Вот я упала, машина рванула за ограду. Кровь, послушная древнему заговору, замедлила свое движение, но все равно продолжала вытекать, забирая с собой и мою жизнь. Сложнейшая хирурго-магическая операция, но ранение слишком серьезное, чтобы говорить об успехе. Общее отчаяние, опустошение. И все. Пустота. И свежая информация, но спустя только 5 часов. Вердикт — жить буду. Все-таки он что-то сделал. Что-то такое, что взорвало эфир, уничтожив всю информацию в округе. Может, не подчистую, но моих нынешних сил слишком мало, чтобы собрать остатки этих крох. Что ж, придется устроить допрос. И лучше всего прямо сейчас, потому что иначе не усну. Приняв решение, повернула голову к радионяне и, стараясь не думать, как глупо это выглядит со стороны, громко попросила. «Настасья, позови Идена, у меня к нему серьезный разговор». Кикиморе хватило лишь нескольких секунд, чтобы подняться наверх и, приоткрыв дверь моей спальни, сконфуженно зашептать. «А ушел господин Иден. Шоколад свою горячий выпил и ушел. Сказал, до самого утра его не будет. Может, я чем смогу помочь?» Нахмурилась, не представляя, куда этот титан мог отправиться на всю ночь, и понимая, что вряд ли Кикимора в курсе, все же спросила. «А куда ушел?» «Не сказал», — развела руками Настасья. «Так что, могу я помочь?» «Нет, спасибо. Моя улыбка вышла натянутой, и как только дверь закрылась, я тут же сменила выражение лица на раздраженное. До этого злополучного ранения я была полностью в курсе всего происходящего, и нынешнее положение дел меня откровенно взбесило. Понятно, что я зря реагирую на происходящее настолько бурно, но иногда эмоции настолько сильны, что им просто не прикажешь. Надо остыть. Да, надо. Надо поскорее выздороветь, и тогда все вернется в привычную колею. Вернется, да». Уговаривая себя на все лады, постепенно успокоилась и уснула. Выздоравливающий организм взял свое. Вот только следующие 2 дня прошли так же странно. Причем преимущественно из-за поведения Идена. Я так и не увидела его утром. Пришедшая с завтраком Кикимора бодро отрапортовала, что господин глава появился на пороге ни свет ни заря, позавтракал омлетом с колбасой, аж из 1,5 десятка яиц, крикнул Константина и отца Федора, и они все убыли по делам. По каким именно, ей никто не сказал. Когда будут, неизвестно. Ближе к обеду я догадалась потребовать у нечисти свой телефон, но и эта затея оказалась пустой. Трубку не взял ни один. Отправленные смски с вежливой просьбой перезвонить тоже результата не дали, а до угроз я еще не созрела. Допрос Неона ничего не дал. Все это время Дроу занималась тем, что выполняла мое задание, причем делала это весьма успешно, 7-мильными шагами идя к завершению. Не хватало лишь обещанных мною фальшивых сообщений, так что пришлось немного поднапрячься и выполнить свою часть этой многоходовой комбинации. На следующее утро оказалось, что мужчины приехали глубоко затемно, но к моему пробуждению вновь умудрились исчезнуть. Градус моего раздражения начал постепенно расти, грозя в ближайшее время достигнуть точки кипения, так что к 10 вечера, когда Настасья попыталась уложить меня в постель, я категорично заявила, что сегодня буду ждать нашего главу до последнего. И не где-нибудь, а у него в спальне. Там уж он точно мимо меня не пройдет. Благо, я уже могла более или менее передвигаться сама, хотя о полноценном, прекрасном самочувствии речи еще не шло. Но уже не выдыхалась от одного похода до ванной комнаты, и то хорошо. Занять кровать Титана я не решилась. А вот на диване устроилась со всем комфортом, обложившись подушками и накрывшись пледом. Чтобы скрасить ожидания, захватила с собой какао со свежим печеньем, испеченным Настасьей. Вооружилась остатками терпения и, так сказать, залегла в окопе. Мужчины вернулись лишь ближе к полуночи. Я умудрилась задремать, но стоило двери открыться, а Идану войти в спальню, как моментально распахнула глаза и, не позволяя ему опомниться, наставила на замершего мужчину палец и громко заявила. «Рассказывай!» «Ты почему не спишь?» В свою очередь попытался возмутиться Титан, но я не дала ему возможности перевести тему. «Тебя жду. Изнемогаю от информационного голода. Если ты его сейчас же не утолишь, то встану и загрызу виновника». Судя по растерянному взгляду главы клана, я завернула слишком мудрёно. Иден шагнул ко мне, склонился, внимательно заглянул в мои хмурые глаза и обеспокоенно уточнил. «С тобой все в порядке?» «Со мной моментально станет все в порядке, когда я узнаю, где вы пропадаете вторые сутки и каким именно способом ты меня спас. Начать можешь с конца». С важным видом сложила руки на груди и кивнула. «Рассказывай». Сначала Идан распрямился, посмотрел на меня непривычно грустно, вздохнул, потер шею. «А до утра это не может подождать. Такой насыщенный день выдался». «А утром я снова услышу от Настасьи, что вы уже уехали». С претензией в голосе поинтересовалась я. «Ну уж нет. Превозмогая усталость, нежелание признаваться и вообще, будь мужиком, что за нелепое оправдание?» «Мужиком?» На меня как-то странно взглянули, и последовавшая за этим словом ухмылка мне абсолютно не понравилась. «В твоем понимании это как?» Впервые с момента начала разговора я слегка растерялась. Возникла пауза, которой моментально воспользовался Идан. «Разрешаю подумать, я пока в душ». И, не обращая внимания на мой возмущенный выдох, действительно направился в ванную комнату. При этом бессовестно расстегивая рубашку прямо на ходу, и как апофеоз нахальства не стал закрывать дверь ванной. «Ну, это уже откровенный перебор. Что за явление? Что за поведение? Успел забыть, кто я? Так сейчас напомню». Чтобы не кричать на весь дом и не привлекать свидетелей предстоящих разборок, я встала, одернула тунику, раздраженно убрала упавшие на лоб волосы, подошла к двери, не став заходить внутрь и уж тем более туда заглядывать. И без этого, уверена, опять своими титаническими ягодицами сверкает направо и налево. Льющаяся вода не мешала слышать, как Идан что-то уже напевает, наверняка решив, что я буду терпеливо дожидаться его на диване. Так что пришлось сначала успокаиваться от сколыхнувшегося с новой силой раздражения и только после этого открывать рот. «Идан, я требую объяснений. Или ты забыл, кто в нашем симбиозе ведущий?» «Не забыл», — усмехнулись мне с неприятным ехидством. «Такое не забывается. Но мне все-таки интересно послушать твое определение мужика. А затем женщины. Что ты сама вкладываешь в эти понятия? А то, может, они у нас настолько различны, что дальнейший разговор просто бесполезен?» «Ничего не поняла». «Ты снова уводишь разговор в сторону!» Стараясь не позволять гневным эмоциям взять верх и затмить разум, я подперла плечом стену и вновь сложила руки на груди, при этом устремив взгляд в пол, чтобы лучше сосредоточиться. «Я прошу тебя объяснить, где ты был, а ты переходишь на личности. Это такой ловкий ход для сокрытия чего-то важного?» «В точку», — прозвучало мне прямо на ухо. Я вздрогнула от неожиданности, ведь вода еще до сих пор лилась, дернулась назад, но упасть мне не дали. Идан ловко перехватил меня за плечи и талию, резко прижимая к себе. К мокрому и голому себе. «Что за...» Возмущение мигом зашкалило. Я уперлась ладонями Титану в грудь, чтобы хоть как-то восстановить личное пространство. Но это было схоже с тем, словно я пыталась двинуть гору. «Идан, отпусти!» «Посмотри на меня», — тихо попросили сверху. «Подними голову и посмотри». Нахмурилась, поджала губы, бросила на Идана недовольный взгляд из-под лоби, но его это не удовлетворило. «Успокойся и просто посмотри», — терпеливо повторил он, без неприязни и требования. Это оказалось непросто. Да и особого желания выполнять эту странную просьбу я в себе не ощущала. Вот только она была слишком странной, чтобы просто так ее проигнорировать. Неужели, сделав это, я пойму что-то важное? То самое, что он не желает говорить. 5 глубоких вдохов и выдохов, не смотреть при этом вниз, чтобы не видеть его обнаженную грудь в капельках воды, не думать о том, что моя собственная туника с каждой секундой все мокрее, а ниже талии, там, где наши животы соприкасаются. Нет, об этом вообще не сметь думать. Пришлось сосредоточиться на его лице. На упрямом подбородке, на скулах, на лбу с морщинкой на глазах, в которых тлел неведомый древний огонь. Почти черные, с огромными зрачками, затопившими практически всю радужку. С моим крохотным отражением. Прежде чем получилось сказать, пришлось глотнуть и прочистить горло. «Смотрю, как ты и хотел. Что дальше?» «Ничего не замечаешь». Вопрос прозвучал настолько серьезно, что стало даже немного страшно. «Ты ведь Фьюри. Должна заметить». И я посмотрела вновь, максимально отстранившись от эмоций, абстрагировавшись от остальных ощущений, от прохлады воды, от тепла его рук, от всего. И я это увидела. «Нет». Обреченный шепот сорвался с моих губ, прежде чем я осознала размер проблемы до конца. «Зачем? Зачем ты это сделал?» «Твоя смерть не входила в мои планы», — последовал достаточно резкий ответ. «Когда-то я потерял все, что мне было дорого. Ты первая, кто стал дорог мне вновь, и на этот раз подобной ошибки я не допущу». «А я? Меня спросить ты не подумал?» Я попыталась дернуться, но это оказалось бесполезно, поэтому пришлось разъяренно шибить ему в лицо. «Я ведь четко объяснила тебе свою позицию. Ты сам просил найти себе леди Ториана, и я честно ее искала. Какого черта, Идан?» «Спросить тебя?» Голос Титана тоже приобрел язвительные нотки. «И когда же, позволю уточнить, когда ты практически не дышала? Это был единственный шанс сделать хоть что-то. И Тартар тебя забери, неужели ты до сих пор не поняла?» Идан перехватил меня за плечи и неприятно встряхнул, а затем приподнял над полом так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Не нужна мне другая леди. Я просто хотел вызвать твою ревность, просто ревность. Твою!» Последовавший за этим поцелуй был груб и требователен. «Сопротивляться? Титану? Бесполезно». Я лишь раз ударил его коленом по бедру, а затем кулаком по животу. Но вряд ли он вообще это почувствовал. Так что просто замерла и позволила ему закончить. Пусть возьмет свое, возьмет и поймет, что этот путь ведет в никуда. Поцелуй закончился так же неожиданно, как и начался. Идан резко отстранился, сфокусировал взгляд на моих хмурых глазах и медленно опустил меня на пол. Убрал руки, отступил на шаг. Поджал губы, запустил пальцы в мокрые волосы, запрокинул голову и уставился в потолок. «Кажется, что-то пошло не так». Его угрюмое и вместе с тем задумчивое замечание вызвало во мне истеричный смешок. «Да уж, определенно не так». Стараясь не смотреть на обнаженного мужчину, я потихоньку ретировалась обратно на диван, села поудобнее, собираясь выяснить абсолютно все здесь и сейчас. Накрылась пледом, закрыла глаза и только после этого ровным голосом проговорила. «Значит, мы теперь связаны еще и 3-м соглашением». «Ритуалом», — хмуро поправил меня Титан. «Это был ритуал». «Брачный ритуал». Старательно, следя за тем, чтобы мой тон так и оставался ровным, добавила я ясности. «Но разве нельзя было провести какой-нибудь другой? Братских уз там, удочерение?» «Только брачный предусматривает передачу жизненной энергии в момент его совершения». Голос сместился в сторону кровати, но я не открыла глаз. «Я провел его только из-за этого». «Почему у меня ощущение, что меня хотят в чем-то обвинить?» Подумала мысленно прикинула и, тщательно подбирая слова, медленно проговорила. «Я никому не скажу. Ты вправе выбрать себе спутницу жизни по вкусу. С моей стороны не будет никаких претензий». «Я выбрал». Рявкнули мне в макушку, и я вновь дернулась от неожиданности, открывая глаза, чтобы увидеть перед собой до сих пор голову Идена. Хорошо, хоть позади на этот раз была спинка дивана, и я никуда не падала. Впрочем, тут с какой стороны посмотреть? Я бы предпочла отступить. Метров на 100. Или километров на 100. И я уже всем сказал. О, от этого заявления мой взгляд заледенел, как и тон. Кому? Всем. Вновь рявкнул Титан. Да так от души, что задрожали стекла и лопнула одна лампочка в люстре. Но не мне. Искренняя обида отодвинула пробивающийся наружу страх, и я с осуждением качнула головой. «Теперь я твоя практически бессмертная жена, без права на развод, но узнаю об этом последней. Тебе не кажется, что это не по-мужски?» Лицо муженька потемнело, в глазах промелькнул черный огонь преисподней, а я тихо уточнила. «Кстати, все это Инастасия с Неоной?» У него хватило честности кивнуть. У меня же хватило сил только на то, чтобы встать и, глядя в сторону, категорически заявить. «Мне надо это обдумать. Обсудим произошедшее завтра. Спокойной ночи». В свою спальню я зашла словно в тумане. Ни одной мысли, ни одного желания. Лишь странное отупение и абсолютное неверие в случившееся. Кажется, мой мозг просто не справлялся с этой информацией. Что ж, отправлюсь-ка я на перезагрузку. Спать!